Глава 15. Славик Белов рос милым домашним мальчиком. До 13 лет он подхватывал простудные заболевания с завидным постоянством, пока отец, души не чаявший в единственном сыне, не решил, надо отдать мальчика в спортивную секцию. Алла Дмитриевна не возражала, поставив лишь одно условие, чтобы Славик занимался в закрытом помещении. Легкая атлетика отпала сама собой, хотя именно этим видом спорта увлекался когда-то глава семьи. Понимая, что жена права, он взял сына за руку и повел его в центр детства. Администратор, сухонькая седая женщина, встретила их очень любезно. «Для мальчика лучше всего подходит секция восточных единоборств», — посоветовала она. «И тренер там прекрасный, мастер спорта, призер международных соревнований. Есть только одно «но». Такие секции у нас платные». Николай узнал цену, и она его не испугала. «Как, Вячеслав, будешь ходить?» Мальчик пожал плечами. «Хотелось бы». Администратор суетилась, как наседка. «Ступайте, познакомьтесь с тренером. Он вам все расскажет». В этот день Николай впервые увидел Тараса Красовского, высокого, атлетически сложенного мужчину, приветливо улыбнувшегося отцу и сыну. «Решили к нам записаться? Возьмете?» Отцу понравилась его открытая улыбка. «Отчего же нет? С первого взгляда видно, у мальчика прекрасные данные. Вы уверены? Я же профессионал». Николай посмотрел на сына. «А ты что скажешь?» Слава застеснялся и промолчал. Красовский взял ситуацию в свои руки. «У меня 20 пацанов, и никто не жалуется. Еще никто не помышлял об уходе. Да вы и сами можете поговорить с ними». Он поманил мальчишек пальцем, и они, как утята, окружили тренера. «Ребята, принимаем нового товарища?» «Конечно», — загалдели они. «Нравится вам тут?» «Да». «Администратор сказал, что ваша секция платная», — осведомился Красовский. — «Разумеется. Тогда решение за вами». — «Я уже решил», — сказал папа. — «Дело за Славиком». — «Мне здесь нравится», — тихо ответил сын. — «Вот и прекрасно», — обрадовался тренер. — «Занимаемся мы 3 раза в неделю, в понедельник, четверг и пятницу. Значит, первая встреча с восточными единоборствами у тебя завтра. Я тебя жду, Славик. Иди, знакомься с ребятами, а мы поговорим с твоим папой». Мальчик отошел к подросткам. Казалось, те сразу приняли его в свою компанию. Один, высокий и стройный, как тростинка, обнял Белова за плечи. «У нас здорово. Да что говорить, сам увидишь. Тарас, мировой мужик. Мы как одна большая дружная семья». Тем временем тренер объяснял Николаю, что кроме официальной платы за обучение предстоят еще мелкие расходы. «Форму мы приобретаем сами», — сказал Тарас. «И потом я собираюсь возить детей на соревнования. Наше бедное государство не может купить им даже билеты. Это за свой счет». Белов неплохо зарабатывал на единственном в городе заводе, работая токарем, и соглашался на все, лишь бы было хорошо любимому сыну. «Ну, теперь вы все знаете, и я не смею вас больше задерживать». Красовский снова ослепительно улыбнулся. «Впрочем, вам еще предстоит поговорить с супругой. Однако помните, если вы передумаете и не придете на занятия, я не обижусь». Николай пожал ему руку. «Этого не случится». Придя домой, они обо всем рассказали Алле. Та порадовалась за ребенка. Оплата показалась ей невысокой. Да и можно разве говорить о каких-то деньгах, если речь идет о здоровье сына? В конце концов, они оба работают. Так неужели откажут Славику в поддержке? На следующий день мальчик не пошел, а побежал в центр детства. Обаятельный тренер ждал его у входа. За ним столпились ребята. Молодец, что пришел. Иначе и быть не могло. Первое занятие вызвало у мальчика восторг. Тарас Васильевич не только показывал приемы, но еще и много рассказывал о разных странах. Ребенок слушал с открытым ртом. Потом ему предложили самому попробовать повторить приемы за тренером, и когда у него это получилось, Слава был на седьмом небе. В течение первого месяца он жалел только об одном — почему родители так поздно отдали его в спорт. Впрочем, утешало то, что Красовский недавно открыл секцию, и все ребята занимались в ней только несколько месяцев. Однажды Тарас Васильевич, закончив очередное занятие, сказал воспитанникам: «В следующий раз не берите форму, практики не будет. К вам придет моя жена и кое о чем расскажет. Понимаете, настоящий профессионал должен быть подготовлен и психологически. Вот этим она и займется». Мальчики немного побурчали, но в конце концов согласились. И на следующую тренировку действительно явилась жена тренера, высокая стройная женщина с живым некрасивым лицом. Она пригласила их в комнату, где воспитанники увидели телевизор и видеоплеер. «Меня зовут Диана Захаровна», — представилась Красовская. «Сейчас мы с вами затронем одну интересную тему и посмотрим фильмы». С этого момента и начались все беды. Диана оказалась прекрасным психологом и ненавязчиво воспитывала в детях агрессию и прививала им жестокость. Ее рассказы чередовались с просмотром фильмов, и в некоторых местах Славе просто закрывал глаза. Он все время порывался задать вопрос: где же проходили съемки? В свои 13 с копейками он постепенно приходил к выводу, что это запрещенные кадры и соревнования. На экране соперники били друг друга совершенно без всяких правил. Кровь текла рекой, судей не было видно и близко. Когда победителю в конце боя, окончательно озверевшему, поднимали руку, Диана вещала: видели, как ему удалось свалить такого бугая? Никакой жалости, никаких сантиментов. Бей и не бойся. «А он не убил своего противника?» — робко спросил кто-то. Красовская усмехнулась. «А какая разница? Если ты будешь думать во время боя, что хочешь убить соперника, это тебе поможет. И вообще, это первое условие победы. Бить, чтобы убить?» — воскликнул Славик. «А как же судьи?» «Вот поэтому ты не должен ничего бояться», — констатировала женщина. «Они остановят тебя в нужный момент. Это жестокий вид спорта. Хлюпики нам не нужны». Это была лишь первая цель ее воспитательной работы. Вторая заключалась в том, чтобы вознести своего мужа на недостижимую высоту. Он для учеников учитель с большой буквы. Его надо слушаться. Ему необходимо повиноваться. Постепенно эта философия вбивалась в неокрепшую психику мальчишек. Позже они должны были доказать, что достойны заниматься у такого мастера. И они доказывали. Вчера еще такие добродушные ребята. Сегодня они убивали бездомных животных, разбивали машины, нападали на людей, особенно на бомжей, снимали все это на камеры своих мобильных и демонстрировали учителю. Он весело смеялся. На соревнованиях судьи прекращали поединки с учениками Красовского, потому что те дрались с неимоверной жестокостью. Однако мастера это не волновало. Тарас и Диана преследовали другие цели. Они хотели иметь деньги и большие. Смелость заключается еще и в том, чтобы отобрать у противника то, что тебе понравилось, внушала женщина. «Ваши родители вкалывают по 9 часов в сутки и не имеют возможности поехать на дорогие курорты. В нашем городе вообще трудно с работой. Однако некоторые живут, как у Христа за пазухой. Где они берут средства к существованию?» Ответ очевиден. «Все это ворованное. Мы восстановим справедливость». Так планировались ограбления. Сначала единичных жителей Малаховки, а потом и организаций. Банда подростков атаковала людей на улице, жестоко избивала их и вынуждала расстаться с деньгами и ценностями. Все добытое они приносили учителю, а тот, как феодал, жаловал им мелкие подачки. Милиция не могла напасть на след грабителей. Никто и не думал предъявлять претензии известному в городе тренеру и его воспитанным интеллигентным парням. Как же жестоко они ошибались. Как раз интеллигентных здесь и не жаловали. Староста секции Дмитрий Панов, говорил Красовскому, может нам избавиться от парочки хлюпиков? Ты имеешь в виду Белова и Жигарева? Да. Тарас чесал за ухом. Они много знают. И что вы предлагаете? В один прекрасный день нас заложат. Значит, мы плохо работаем с ними. Красовский показал Диане двух мальчишек и велел ей позаниматься с ними индивидуально. Женщина осталась довольна результатами. Жигарев почти сломался, объявила она супругу. Белов более стойкий, но придет и его черед. Психику Славика атаковали со всех сторон. По поручению Дианы Андрей Жигарев постоянно слал ему на электронную почту фотографии жестоко убитых животных. Он должен привыкнуть к насилию. Однако Славик не хотел привыкать. Однажды вечером он подошел к отцу, читавшему книгу из любимой им серии фантастики. «С тобой можно поговорить?» «Конечно». Николай отложил книгу и снял очки. Он вдруг сделал неожиданное открытие. За последний месяц сын сильно осунулся и похудел. Под его глазами чернели круги. Отец тревожился. «Что с тобой, сынок, ты заболел?» Слава присел рядом с папой. «Нет, я прекрасно себя чувствую. Только у меня одна просьба. Можно я не буду больше ходить на восточное единоборство?» Эта просьба удивила мужчину. «Как не будешь? Ты говорил, тебе нравится. Теперь уже не нравится. Ну, можно?» Очень любивший единственного ребенка, на этот раз Николай, решил проявить твердость. Каждый парень обязан заниматься спортом. Он вспомнил свое детство. Отец отвел его в секцию легкой атлетики, которая отнимала все его силы. Когда же он заикнулся о том, что спорт мешает учебе, дома его не поняли и отругали. Теперь он понимал. Они старались для его же блага. Он стал сильным и выносливым, а о детских капризах давно забыл. «Когда-то я тоже просил твоего дедушку разрешить мне бросить спорт», — миролюбиво начал он. Дедушка заортачился и был прав. Мальчик в отчаянии сплеснул руками. «Но я не хочу бросать спорт. Я просто не хочу ходить в эту секцию. Запиши меня в другую». «Ты не ладишь с ребятами?» Славик открыл рот, словно собираясь рассказать о своих проблемах, но в последнюю минуту передумал. Он понимал, это предательство ему не простят. «Не лажу. Они постоянно смеются надо мной». «Тогда воспитывай характер. Для этого у тебя подходящий вид спорта и прекрасный тренер». «И все же я не буду туда ходить». Теперь в голосе Славы звучала такая боль, что отец испугался. Возможно, конфликт, о котором никто не знает, зашел слишком далеко. Он просто обязан поговорить с Красовским о том, что тренер не в курсе происходящего. Он не сомневался, что такой волевой мужчина быстро погасит все разногласия в секции. «Ну хорошо, завтра я разрешаю тебе не ходить туда». «Только завтра?» «Завтра мы вернемся к этому разговору». «Спасибо, папа». Белову-старшему не понравилась последняя реплика сына. В ней была какая-то обреченность. «Все утрясется, сынок». «Да, папа». После ухода сына Николай вновь взялся за книжку, но уже не мог читать. Буквы прыгали перед его глазами. Он отложил книгу и задумался, что же произошло в самом деле. «Но ничего, завтра он во всем разберется». Не пустив сына на тренировку, Белов отправился к Красовскому. Занятия уже закончились, и тренер сидел на скамейке, листая какой-то журнал. Его супруга стояла немного поодаль и красила губы. «Поторапливайся», — бросила Диана. «Я уже устала ждать». Увидев вошедшего Белова, Она улыбнулась. «Вы к моему мужу?» Николай неловко переминался с ноги на ногу. «Да, мне необходимо с ним поговорить». «Наедине?» «Все равно». Наморщив лоб, Диана направилась к выходу. Красовский встал со стула, подошел к Белову и пожал ему руку. «Как поживаете?» «Спасибо, прекрасно. Лучше скажите, что вы думаете о моем сыне?» Тренер еле заметно вздрогнул. «Он на что-то жалуется?» «Ну что вы, к вам у него нет никаких претензий», — отец замялся. «Правда, вчера с ним что-то произошло. Он заявил, что больше не будет ходить на восточное единоборство». Тарас кусал губы. «Неужели этому мужлану известно о его проделках? И зачем Диана покинула зал? Нет, чтобы броситься на помощь мужу». «Ему удалось справиться с собой. Он назвал причину?» «Нет, поэтому я и пришел к вам. Может, вы в курсе?» Красовский повернулся к нему спиной и отошел в темный угол, чтобы свет не падал на его изменившееся лицо. «Если это сюрприз для вас, то для меня тем более. Компания, как видите, у нас дружная, ребята контактные, никого не обижают. Может, я и бываю слишком строг, но я отвечаю за них». Голос Тараса звучал искренне. Белову стало стыдно за свой приход. «Тогда я не представляю, что делать дальше. Вчера у Славы была самая настоящая истерика. Понимаете, мне не хочется, чтобы он бросил секцию. Однако насильно толкать его сюда я тоже не решаюсь. Попробую еще раз поговорить с ним». Тренер покачал головой. «Вам он ничего не скажет, раз уже ничего не сказал. Давайте сделаем так. Попробую с ним поговорить. Думаю, я разберусь в причинах его поведения». Белов обрадовался. «Вот это отлично. Действительно, вам легче во всем разобраться». Красовский вышел из тени. «А если ваш Слава все же откажется посещать секцию, попросите его сходить сюда в последний раз. Обещайте что угодно, лишь бы он пришел и увиделся со мной». «Хорошо». Николай возвращался домой в хорошем расположении духа. Подумать только, как умно разрулил ситуацию Красовский. Кому, как не ему, решить проблемы мальчика? Прекрасный мужик. С таким тренером действительно жалко расставаться. Узнав от матери, куда отправился папа, Славик ждал его возвращения, стоя у окна. «Почему же папа не сказал, что собирается идти к Красовскому? Чем кончится их разговор?» К его удивлению, отец, как увидел Слава, быстрым шагом шел к дому и насвистывал свою любимую песню. Славик кинулся к входной двери. «Папочка!» — Белов обнял сына за плечи. «Привет, проказник!» Мальчик заглянул отцу в глаза. «Что он сказал?» Широкая улыбка озарила лицо Николая. «Тарас — мировой мужик. И не говори больше, что хочешь бросить секцию». Славик схватил его за руки. «Ты ничего не знаешь. Я предупреждаю. В центре меня больше не увидят». Такое поведение сына уже не взволновало Белова. Детские капризы. «Твой тренер все понял и не держит на тебя зла», — произнес он. «Ты можешь выполнить его и мою последнюю просьбу». «Какую просьбу?» «Завтра у вас занятие. Тарас просит тебя прийти». «В последний раз». «Зачем?» Упрямство сына начало раздражать Николая. «Ты же не хочешь уйти по-английски, не прощаясь. Это невежливо, Слава. Последний разговор мало что изменит, если ты принял окончательное решение. Но будь мужчиной. Ради меня, а?» Мальчик вздохнул. «Ладно, завтра я пойду на единоборство». «Вот и прекрасно. Если бы Николай знал, чем закончится эта последняя встреча его сына с тренером и ребятами». На следующий день Слава, придя домой после школы и пообедав, отправился в секцию. Красовский ждал его входа. «Ты решил уйти от нас?» Его лицо перекосилось от гнева. Славик собрал все свое мужество. «Да». «Ты решил предать своего учителя и своих друзей?» «Это называется по-другому». Парни вышли из комнаты, и плотным кольцом стали окружать Красовского и Белова. «Помочь, учитель? Оставьте нас!» Все, словно зомби, послушно вернулись в зал. «Ты не имеешь права уйти сейчас», — продолжал Тарас. «Ты слишком много знаешь. Я никому не скажу». «Обещаешь? Можете мне верить». Тренер взял его за подбородок. «Ну, твое дело. Видишь, я даже не спрашиваю, почему». «Спасибо». Славик повернулся и пошел к выходу. Красовский со злостью глядел ему вслед. «Ребята», — сказал он, входя в зал, — «Белов владеет нашими тайнами. Он не должен заговорить». Сидевшие на матах мальчишки молча встали. Больше учитель не сказал ни слова, однако воспитанники все поняли.